Глава 5. Настоящая зима. Стоило мне снова увидеть улыбки на лицах детей, все негативные эмоции тут же испарились. Плевать на Мортона и его слова. У меня было ради чего жить, и это явно не мой дражайший супруг. Идем гулять. Не успела я спросить, как Лили с Логаном уже бежали вперед меня к лестнице. Похватав плащи, они быстренько оделись, обулись и выскочили на улицу. Я поспешила за ними, не обращая внимания, что сразу же провалилось по щиколотку. Дети резво пробирались по сугробам, разбрасывая снег вокруг себя, как и маленькие вездеходы. Логан верещал от восторга, а Лили пробовала снег на вкус и забавно фыркала от холода. Мы дошли до круглой подъездной площадки перед входом, и я первая упала на снег спиной. «Смотрите, как это делается!» Я раскинула руки в стороны и стала водить ими вверх-вниз, оставляя размашистые полукруглые следы. Убедившись, что контур получился достаточно четким, аккуратно поднялась и указала на силуэт. «Видите? Как будто здесь лежал кто-то с большими крыльями». «Это бабочка», — задумчиво произнесла Лили, пристально разглядывая получившуюся фигуру. «Снежная бабочка? Угу. Попробуешь?» Логан первым ринулся на нетронутое место и завозился в снегу. Поднявшись, разочарованно произнес: «У меня не получилось. Попробуй еще раз. Снегу хватит». Я прошла с ним подальше, а потом помогла подняться так, чтобы он не нарушил очертания. «Видишь, все получилось. Но она же маленькая!» Логан надул губы. «Ты же и сам маленький, глупый!» Лили звонко рассмеялась и рухнула на спину, активно барахтаясь в снегу. «Сама глупая!» Тут же отозвался Логан и побежал искать новое место. «Далеко не уходи, там темно!» предупредила я. Хоть еще не было даже обеда, из-за плотной перины туч казалось, что на поместье опустились сумерки. Но стоило только договорить, как над нами засветился плавающий огонек. Рассыпался на три части и завис над каждым из нас. Я обернулась на дом и увидела в окне второго этажа мужской силуэт. Джеспер следил за нами? Мы еще долго валялись в снегу, пока не затоптали все нетронутое полотно перед домом. А потом уставшие и замерзшие поспешили домой. Я помогла детям стянуть мокрую обувь и плащи и передала их подоспевшей Зои. Пока она стряхивала налипший снег, я разделась сама и поежилась. Да, давненько я так не развлекалась. Пожалуй, с самого детства. «Бегом в ванную!» Я побежала вслед за детьми на второй этаж. В детской ванной открыла на полную кран с горячей водой и загнала девочку под струю воды. Пока она согревалась, отвела Логана в собственную ванну. «Давай-ка полезай в воду и отогревайся!» Командовала я, стуча зубами. Сама бы сейчас с удовольствием нырнула бы в горячую ванну. Но, увы, оставалась лишь ванная Джеспера. В дверь постучали в тот момент, когда я пыталась тянуть с себя неудобное узкое платье. «Эви, я могу зайти?» Джеспер был легок на помине. Я крикнула, чтобы он подождал, разделась и закуталась в одеяло. Открыла дверь, все еще дрожа от холода. «Что за игру вы там устроили?» У него глаза на лоб полезли, когда он меня увидел. Кажется, видок у меня был тот еще. Растрепанная, раскрасневшаяся, в одеяле вместо одежды. Делали снежных бабочек. Я стянула на груди спадающее одеяло и поежилась. Удивление на лице Джеспера сменилось какой-то тревогой. «Ты же замерзла! Снова решила заболеть?» Джеспер посмотрел на меня с укором, а потом скомандовал почти так же, как я только что говорила детям. «А ну, живо в ванную! Там Логан! В доме есть еще одна!» Он буквально потащил меня за собой и силком затолкал в свою комнату. «Сама справишься или тебе помочь?» «Сама разберусь», — с возмущением ответила я. «Вот и хорошо. Когда закончишь, возьми халат». Джеспер кивнул в сторону толстого махрового халата, что висел на крючке двери рядом с полотенцами. «Я распоряжусь, чтобы вам приготовили горячий чай. Надеюсь, в этот раз ты не станешь ничем швыряться». Я пропустила последние слова мимо ушей и поскорее закрыла за собой дверь. Все-таки осенняя одежда не совсем подходила для внезапно начавшейся настоящей снежной зимы. И уж точно не годилась для того, чтобы валяться в сугробах. Но с лица не сходила улыбка от этого спонтанного погружения в беззаботное детство в компании моих названных племянников. А горячая вода и пушистое полотенце, в которое я с наслаждением закуталась после ванны, снова вернули мне почти забытое ощущение уюта. Потом мы долго пили горячий чай на кухне, и к нам даже присоединился Джеспер. Он внимательно слушал, как дети, захлебываясь от восторга, делятся своими впечатлениями и широко улыбался. Когда после окончания чаепития сказал, что ему пора уезжать, Я подумала, что не слишком уж против того, чтобы он задержался подольше, раз уж дети так к нему привязались.